Всю ту ночь, что последовала за встречей на Сретенке, Лора не выпускала из рук баранку. Произошедшее не было похоже на нее, слишком уж сильное впечатление произвела на нее немудреная ситуация с аварией и больницей. Ведь научилась же она не терять присутствие духа в самых разных ситуациях. А бывали-то они и совсем безнадежными. «Можешь отложить истерику на потом, отложи», — говорила она себе. А вот кровь, как выяснилось, ее парализует. Лора стремилась выбросить сбитого мотоцикла из головы. И за 3 дня, что промелькнули следом, почти не вспоминала о нем. За его жизнь она не волновалась. И хотя мерзко было признавать, что она смолодушничала, бросив его без обезболивающего, но все же хотя бы до больницы довезла. Не помрет. На 4-й день тягостное впечатление полностью ушло из ее сердца. Выходя из подъезда, она даже позволила себе перепрыгнуть через 2 ступеньки, совсем как ребенок. В руке у нее позвякивали ключи, день обещал быть солнечным, а майский праздник сулил большую выручку. И если хорошего настроения у нее и не бывало никогда, то теперь было нормальное. Именно в это мгновение двор огласили истошные вопли сигнализации. Кричал ее Рено, и ему тихоньким попискиванием вторил брелок. Рядом с машиной, привалившись к ней плечом, стоял мужчина, которого Лора сперва даже не узнала. От него веяло уверенностью, а половину лица скрывали очки-авиаторы с зеркальными стеклами. «Отойдите от моей машины!» Мужчина медлительно снял очки, и только тут Лора наткнулась на фиолетовый взгляд и сообразила. «Это вы?» «А это, без сомнения, вы!» — насмешливо отозвался давешний мотоциклист. «Мы так и не успели познакомиться. Я Сева Корнеев». Протянутая рука с узким запястьем и аккуратными ногтями осталась непожатой. «Что вам надо?» — в лоб спросила Лора. «Какая вы напористая!» «А в прошлый раз были притихшие», — продолжал с улыбкой говорить он. «Имя свое не скажете?» «Нет». «Плевать. Я и так знаю. Элеонора». «Коротко как?» «Нора, Эля». «Вообще-то Лора, но это не важно. Как вы меня нашли? И главное, зачем?» «У меня обширные знакомства. А если продолжать знакомиться с людьми, как вот мы сейчас с вами, то круг этот все расширяется и расширяется». Он обвел на глянцевой крыше кривоватый овал, продолжая увеличивать его по спирали. Потом потер подушечку указательного пальца, стирая пыль. «Разве не здорово?» «Пришли высказать все, что вы обо мне думаете. За то, что я оставила вас без анальгина?» — усмехнулась Лора. «Не слишком ли много возни ради такой мелочи?» «Вам стыдно», — понимающе кивнул парень. «И зря. Вы привезли меня в больницу. Они смылись под шумок. А я не из тех, кто распускает нюни по таким пустякам. Хотя, надо сказать, анальгин бы мне тогда пригодился. Болела жуть». Лора, не отвечая, открыла машину и села на водительское место. Но дверь не захлопнула. Парень обошел кругом, едва заметно прихрамывая, и облокотился на стойку. Он почти навис над ней и молчал. И только улыбался одними глазами, изучая Лорино лицо. Ее это буквально взбесило. Но в самой глубине за гневом притаился страх. А что, если парень знает не только ее имя, но и всю историю? Или часть истории? Одну только фактологическую, документальную часть. Что еще хуже? Ведь факты безжалостны, как жесткий свет прожектора, от которого все становится плоским, без полутеней и глубины. Лора стиснула зубы, заставляя себя успокоиться. «Если вы думаете, что я хотела сбежать от ответственности...» Лора вышла на второй круг. «То вы ошибаетесь. Я здесь и готова ответить. Можете вызывать меня в суд или можем уладить». «Хотели сбежать. И сбежали. Только не от ответственности», — простодушно перебил он. И вдруг взглянул внимательно, так прямо, что сократил расстояние между ними, не приближаясь при этом ни на миллиметр. «Вы от страха сбежать пытались». «Я не боюсь», — вздернула она подбородок. «Хотите, хоть сейчас поедем к ДПСникам? У вас нет страховки? Можете даже заявление на меня накатать». «Да при чем тут это?» — он досадливо поморщился. «Вы испугались не меня, не больницы и даже не крови, хотя у вас не странные отношения. Женщины обычно к крови привычны в силу физиологии, но тут другое. Вы испугались каких-то воспоминаний. Авария навеяла что-то, что вы предпочли бы забыть. Но все-таки помните, вас это доканывает. Вам страшно, вот вы и бежите». «Всего хорошего!» Лора, как ошпаренная, захлопнула дверь и завела двигатель. Парень легонько хлопнул ладонью по крыше, словно собственноручно отправляя Лору в рейс. Чего она только не передумала! Мысли носились, как опилки по ветру, и у подобранной на обочине пассажирки ей пришлось дважды переспросить адрес, потому что название переулка и номер дома никак не желали держаться в голове, занятой совершенно иным. Дама разнервничалась. «Вы что, недавно водите?» «Как сказать?» В первые же минуты поездки дама продемонстрировала руки, унизанные перстнями, сумочку из кожи какой-то рептилии и снобистские воззрения на весь окружающий мир. Она рассуждала о том, как невоспитанные люди, какое среди них попадается быдло и хамло, и тут же припомнила недавнюю схватку с официантом в ресторане. Тот не принес специальный стульчик для ее сумки. «Представляете?» — фыркнула она. «Заявил, что не имеет представления о таких стульчиках. А между тем, по этикету, дама не может ставить сумочку на свой стул или колени. Вы знали об этом?» «Нет», — отозвалась Лора, сворачивая подмигающую стрелку на проспект Сахарова. Дама пожевала губы. «В любом случае, уж спорить со мной ему явно не следовало. Обслуга должна знать свое место». Лора предпочла промолчать и вместо ответа щелкнула магнитолой. Салон наполнили звуки лакримозы Прайснера не сначала, а где-то уже на второй минуте, когда голос и мелодия взрываются космическим воплем скорби. Примечание. Лакримоза — часть реквиема католической заупокойной мессы. Збигнев Прайснер, 1955 год рождения, польский композитор. Конец примечания. И Лора не смогла отказать себе в удовольствии взглянуть украдкой на вытянувшееся лицо пассажирки. Оперное пение любят единицы, Лора из их числа, а вот дама — нет. Но признаться в этом теперь, после всего сказанного, ей не позволит снобистская гордость. «Значит, так и поедем. Под роскошное сопрано. Хоть Лора получит наслаждение, когда еще удастся послушать музыку не одной, а с кем-то». «Какая вы странная! Обычно таксисты слушают шансон». После того, как окончилась музыка, выдавила из себя дама. Несколько минут ее слышно не было, как вдруг ее голос раздался снова. «Вам не кажется, что за нами следят?» «Ну вот, к тому же параноик и любительница детективов», — иронически заметила про себя Лора. но ее излишне самостоятельные глаза пугливо мазнули по зеркалу. Машины позади них менялись исправно. Кто-то сворачивал, кто-то... «Вон тот мотоцикл! Едет за нами с того места, как я села!» Женщина беспокойно ерзала, обернувшись и схватившись рукой за спинку кресла. «Это мой знакомый. Не волнуйтесь. Договорилась, что покажу ему один магазин». На ходу принялась сочинять Лора. «Конечно, она узнала мотоциклиста и синюю Ямаху. Черт бы его побрал!» «Предупреждать надо», — проворчала пассажирка. «Шестую симфонию Малера, ля минор», слушали в молчании. Сначала Лора сердилась. Высадив женщину, она припарковалась и хотела было пойти пообщаться с парнем хорошенько. Но тут возник еще один пассажир. Брать клиентов с борта, а не по вызову, было куда выгоднее. Ехали они чаще недалеко, а неучтенная оплата шла целиком в карман Лори. «Мотоциклист?» Сева, кажется, не отставал, но, по крайней мере, новый пассажир не замечал преследования, погруженный в собственные заботы. Раздражение Лоры отчего-то вдруг сменилось любопытством. И ведь вздумалось ему за ней кататься. Что за глупость? И насколько его хватит? Постепенно она втянулась, и ей даже начало нравиться. По крайней мере, при перестроениях она выискивала в зеркалах не только тех, кто может пойти на обгон, а стекло опустила явно не только для того, чтобы насладиться в полной мере выхлопными газами. Чуткое ухо выискивало рокот мотоциклетного двигателя. То удаляясь, то приближаясь, он даже стал напоминать ей шум прибоя, его новой неведомой разновидности. Прибой городской обыкновенный, еще одна деталь подводного мира дорог. А на перекрестке Лора поймала себя на том, что притормаживает на мигающий зеленый, вместо того, чтобы проскочить. Ей не хотелось признаваться, что она сделала это нарочно, словно ехала не одна, а в автоколонне. Он оказался очень терпеливым, этот Сева, даже слишком, так что, наконец, на смену Лориной веселости пришло недоумение. Остановившись перекусить на Кожуховской, здесь, помнится, она покупала зимнюю резину для малыша Рено, Лора направилась к синей Ямахе, тут же покорно подрулившей к обочине. Парень снял шлем и растопыренной пятерней прошелся по смоляным волосам. «Тебе больше заняться нечем», — развела руками Лора. Вместо ответа он протянул ей большого красного петушка на палочке. «Он вкусный. Самые вкусные в городе петушки продаются в Парке Победы, возле танков. Это чтоб ты знала. Я купил, пока ты ждала своего пассажира, того пузанчика». Останина взяла леденец. Демонстративно выбросить его в урну, как она хотела еще секунду назад, у нее не поднялась рука. Солнце играло в стеклянно-красной сахарной толще так празднично и задорно, как в детстве. Она покрутила палочку, и петушок флюгером завертелся вокруг своей оси. «Зачем ты меня преследуешь?» Парень потер лоб двумя пальцами и помедлил, прежде чем ответить. «Я хочу тебе помочь. И могу». «Помочь? Очень смешно», — сардонически фыркнула Лора. «Тебе денег надо? За поцарапанный байк?» «Да не надо мне никаких денег», — рассердился парень. «Говорю же, хочу помочь. Сколько можно долбить одно по одному?» «И в чем же мне надо помогать?» «Если бы я знал...» Он вздохнул. Сейчас он выглядел таким растерянным, и Лора его даже пожалела. Всего на мгновение. Он показался ей до неловкости молодым, юным, порывистым и каким-то тонким, легким. Узкая фигура, затянутая в черную кожу куртки, мускулистые ноги в песочного цвета вельветовых брюках, особенно плотно сидящих в том месте, чуть выше колена, где под тканью угадывалась медицинская повязка, а руки с длинными пальцами, совсем небольшие и сноровистые, такие, наверное, бывают у отличных воров-карманников. Рядом с ним Лора показалась себе слишком массивной и нелепой, и едва сдержалась, чтобы не поежиться. Парень вздохнул еще раз и предложил. «Может быть, погуляем по городу? Смотри, какой день! Праздник же! Посидим в кафе, наедимся пирожных, взбитые сливки с клубникой, корзиночки с мармеладной начинкой и масляным кремом, а? Любишь пирожные?» «Нет, врушка. Все любят пирожные. Ну да ладно, будем пить пиво и есть кольца кальмаров». «Я не хожу по свиданиям». «Так ты мне уж точно не поможешь. Ни в чем», — отрезала Лора почти свирепо. Сева задумчиво взглянул в чистое небо и произнес. «Откуда тебе знать?» Она знала. Отношения с мужчинами для нее под запретом. Собственно, после мужа у нее никого не было, и Лора давно решила, что так должно оставаться и впредь. «Ты заявляешься невесть откуда и намекаешь, что лучше меня разбираешься в моей жизни», — сощурилась она недобро. «А при этом не понимаешь ровным счетом ничегошеньки». «Ты удивишься, как много!» — начал Сева, но Лора перебила его. «Что, начитался каких-то документов? Мое досье? У тебя есть знакомые в паспортном столе или в полиции?» «Источных данных я знаю только твое имя, год рождения, номер водительского удостоверения и машины. На этом все». «Но», — продолжил он, и брови его многозначительно приподнялись, «я могу сказать много про тебя, просто так, навскидку. То, что я в тебе вижу. Хочешь?» Лора не была уверена, что хочет, но промолчала. «Ты недолюбливаешь стражей порядка. Ты слишком часто упоминаешь их для человека, который о них вообще не думает. Но при этом ты довольно осторожна, стремишься не попасть в их поле зрения. Значит, ты либо наркокурьер, либо проблемы с законом были в прошлом». «Что занятно», — хмыкнул Сева. «Тени и пятна делают биографию выразительнее». «Далее. Очень неприятные воспоминания связаны у тебя с кровью. Это я уже говорил. Мужчин ты опасаешься, вероятно, в прошлом тебя сильно обидели. Но не испытываешь к ним пиетета. Они для тебя обычны. Тебе понятен ход их мыслей, так что кажется, что ты росла с братьями или братом. И вообще, жизненный опыт у тебя обширный, хотя и безрадостный. Ты почти не можешь видеть детей от того покусанного добермана мальчонки в склифе, которого притащила старшая сестра. Ты шарахнулась в другой конец коридора, к окну с пальмой или с фикусом, я не разбираюсь в ботанике. Да, там и отсиживалась. Но это не потому, что ты ненавидишь детей, а потому, что по кому-то из них тоскуешь настолько нестерпимо, что любого маленького человечка тебе видеть больно. Возможно, бывший муж отсудил у тебя ребенка». «Достаточно!» — прервала его Лора. Ладони ее взмокли, а сердце тяжко и горячо билось в ребра, мешая легким разворачиваться от вдоха. «Давай-ка лучше я расскажу про тебя». Ей хотелось его уязвить и побольнее. Сева производил впечатление баловня, человека, который привык к благосклонности окружающего мира, потому что умел сам возбудить эту благосклонность к себе. Так бывает с любимыми детьми, с одаренными обаятельными личностями, которые не сталкивались с большой утратой, нищетой или болезнью, то есть со всем тем, что есть в мире несправедливого и жестокого. Приветливый, вежливый с незнакомцами, он очень быстро сокращал дистанцию во время общения. но фамильярностью это не казалось, потому что порывистость его не вызывала отторжения, поскольку была абсолютно искренна. По крайней мере, так казалось. Но Останина была слишком испугана и сердита, чтобы по достоинству оценить эти качества. Она принялась рубить, не выбирая выражений, с наслаждением предвкушая, как вытянется приятное лицо Севы, когда она закончит. «Ты любимчик родителей, весьма состоятельных, или первенец, или единственный ребенок в семье, с детства не знал ни в чем отказа. Золотой щенок, пижон, ты любишь хорошие вещи и не задумываешься, сколько они стоят, потому что не знаешь цену деньгам. Сперва тебе все давали родители, потом они дали тебе образование, и ты стал зашибать монету сам, не зная ни о моротах, ни о потребительских корзинах, ни о размере пенсии и пособий. Что это для тебя? Пустой звук? Таким глупостям нет места в твоей лощеной жизни. Профессия явно не пыльная. Ты не работаешь в офисе и не знаешь, что такое просиживать штаны, с 9 до 6 таращаясь в перегородку. И вообще, складывается впечатление, что ты бездельник. Может, журналист или какой-нибудь свободный художник. Фотограф. Это нынче модно. Все подались фотографы. Ты то, что называют модным словом. Флирансер. Угадала? Ты любишь мотоциклы, чтобы казаться круче, а на сурового байкера не похож. Даже твои татуировки — это скорее понты, чем осознанный выбор. Мне продолжать? Она ждала, что Сева обидится или станет насмешничать, обороняясь. Но Сева стоял к ней в полоборота, и его тонкие губы чуть вздрогнули от улыбки, а глаза стали мягкими, кроткими и полными неясного света, когда он взглянул Лоре в лицо. «Лора, Лора, нам определенно стоит пообщаться еще. Ты интересна, я чертовски интересен. Помнишь, как в том фильме с Мироновым? Обыкновенное чудо, что ли?» Словно подслушав его речь, между ними проскакал отчаянно смелый воробей, бойко чирикая на ходу. Бабочки, которая бяк-бяк крылышками, правда, не наблюдалась. Так что вечером, 8 часов, ошибочно принимая ее молчание за согласие, уточнил Сева и, не получив ответа, коротко кивнул и выдрузил на голову шлем. Мгновение, и он был уже далеко, оставив Лору огорченно и чуть покаянно хмуриться. И хотя к 8 часам она вернулась домой и приняла душ, никакая сила в мире не смогла заставить ее выйти из подъезда. Из-за пыльной, давно не стиранной шторы в мелкую желтую клеточку Лора выглядывала вниз, где Сева дожидался ее, присев на заборчик. Она видела, как он кинул кусок сосиски дворовой собачонке, как о чем-то болтал с бабками, вышедшими погреться на закат на весеннем солнышке. И поразилась, что бабки общаются с ним не угрюмо, а приветливо, и одна из них даже кокетливо поправила на голове платочек, а вторая запрокинула голову и разразилась смехом. Он вел себя совершенно естественно, расслабленно, без суеты, будто давным-давно поселился в одном из ближних домов и является достойным и благонадежным жильцом и добрым соседом. Не озирался по сторонам и по бесчисленным окнам, не глядел на часы. Когда в подъезд направилась соседка с коляской, Сева легко заскочил на высокое крыльцо и помог втащить коляску, а Лора вся обмерла. Наверняка знает номер квартиры. Сейчас поднимется и начнет трезвонить. Но нет, Сева вернулся к своему заборчику. Уехал он только в начале 10-го. Выждав с 15 минут, Лора отправилась на новый вызов.